Глава 54. Вернувшись в Москву, Михаил Никифорович попросил в аптеке недельный отпуск за свой счет. С двумя братьями он должен был поехать в Ельховку, решить, как быть с хозяйством, добром и домом матери, родным своим домом. Скорее всего, его предстояло продать. Никто из родственников в Ельховке теперь не жил. Дважды я встречался в те дни с Михаилом Никифоровичем. Мы бродили по Останкину, заходили в парк, а оттуда в ботанический сад. Михаил Никифорович молчал, курил сигарету за сигаретой, а я его ни о чем не спрашивал. Лишь однажды он вспомнил, как года два или три назад, осенью, уговорил было меня съездить с ним в Ельховку на полмесяца. Я согласился, но так и не поехал из-за московской суеты. Так и не узнал мать Михаила Никифоровича. Какую картошку мог бы тогда привезти семье? Взвалил бы на спину два мешка. Попробовал пошутить Михаил Никифорович, но тут же замолчал. Потом он признался, что хоть и прожил на свете 40 лет и всякое испытал, а вот после ухода матери понял, что он только теперь стал взрослый или даже старый. То есть не совсем так, а ощутил он будто бы при матери, пусть она и существовала вдалеке от него, ему было легче жить, будто бы она, мать, несла какую-то ценную, определяющую земную ношу, важную для всей их семьи и вообще для людей, несла ношу из-за него, младшего сына. Со смертью матери ноша эта не исчезла. Но она нынче на его плечах. Когда мы подходили к оранжерее, Михаил Никифорович сказал, что, наверное, нехорошо, что мать похоронили не в Ельховке, а в Ленинграде. Так постановили на семейном совете, посчитав, что в Ленинграде будет кому присмотреть за могилой. Однако теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Он вспоминал, как они ехали куда-то далеко в ритуальном автобусе, как трясло автобус, как гроб съезжал к самой дверце, и крышка его сдвигалась. А он, Михаил Никифорович, оказавшийся ближе всех к гробу, удерживал его, подтягивал крышку, будто следил за какой-то путешествующей вещью, шкафом или сервантом. И теперь ему казалось, что матери лежать в чужой земле будет нехорошо, неуютно. Я не стал рассказывать Михаилу Никифоровичу о гулянье с триумфами на улице Королёва. Чувство неловкости или стыда при мыслях о всеобщем и всесогласном поедании семечек, о гипнотическом воздействии речей и жестов Шубникова возникало теперь не у одного меня. Гулянье в разговорах старались не касаться, но я знал. Михаил Никифорович не мог не понять, что в Останкине неладно, что в Останкине душа мерзнет. Вечером, перед отъездом Михаила Никифоровича в Ельховку, к нему пришла Любовь Николаевна. «Впустите меня, Михаил Никифорович», — сказала она. «Я ненадолго». Что было делать Михаилу Никифоровичу? Выругаться? Захлопнуть дверь? Он не смог. «Проходите», — сказал Михаил Никифорович. Любовь Николаевна пожелала пройти в комнату. Была Любовь Николаевна в коричневой замшевой куртке, светлом свитере и серой суконной юбке. В комнате сразу же взглянула на окна и на подоконники. На окнах оставались сшитые ею занавески и ламбрекены, а на подоконниках в черной влажной земле росли и цвели фиалки. Любовь Николаевна смутилась от того, что проявила интерес к вещам, какие ее вовсе не должны были волновать. «Михаил Никифорович», — начала, наконец, Любовь Николаевна, «я знаю о вашем горе. Примите слова сочувствия. Хотя они, наверное, вам не нужны и противны, но для меня очень важно, чтобы вы не думали, то, что случилось с вашей матушкой, не связано с тем, что здесь, не связано со мной. Меня тяготила мысль о том, что вы могли бы так подумать». «Я знаю», — сказал Михаил Никифорович. «Так не могло быть». «Вот и все», — сказала Любовь Николаевна. «Теперь я уйду». Однако она не дошла до двери, остановилась, попросила робко. «Можно я посижу здесь немножко?» «Посидите», — разрешил Михаил Никифорович. Любовь Николаевна присела на стул, закрыла глаза, сидела молча, вспоминала о чем-то, может быть, и о происходившем здесь, в ее комнате. Или же она собиралась с мыслями и силами, готовясь к тому, что ей предстояло исполнить и свершить. Губы ее лишь иногда шевелились или вздрагивали. «А не напевает ли она про себя?» — подумал, волнуясь, Михаил Никифорович. «Я была у могилы вашей матушки», — Любовь Николаевна открыла глаза. «Я принесла ей цветы и травы из ельховки». Веки Любови Николаевны вновь опустились. Что это было? Лицемерила ли она? Лицедействовала ли? Или его дразнили, задирали, вынуждали к безрассудным поступкам? «Нет», — решил Михаил Никифорович, «если бы она лицемерила и лицедействовала, она бы, наверное, явилась в трауре, в черном платье и черном платке». Конечно, отсутствие нарочито демонстрируемого черного цвета ничего не доказывало, однако Михаил Никифорович сумел подавить в себе подозрения. Он рассмотрел теперь на груди Любови Николаевны удерживаемую золотой цепочкой камею, сюжет, который показался ему легкомысленным, и это легкомыслие также успокоило Михаила Никифоровича. Три пухлых проказника-малыша с крылышками то ли играли с прекрасной девушкой, почти обнаженной, то ли пытались уловить ее и связать. Позже он попытался описать мне происшествие камеи, и я понял, что это эроты мучили психию. Я принес Михаилу Никифоровичу каталог Эрмитажного собрания, и в нем одно изображение показалось ему знакомым. Только тут, на камее, резанной более чем 2000 лет назад из Сардоникса, два, а не три эрота прижигали факелами крылья души дыхания психеи. И без того воспылавшей страстью, и делали это в присутствии Диониса. А ведь были предупреждены поэтом. «Если ты душу, эрот, будешь сжигать непрестанно, то берегись, улетит, у нее два крыла». Я сказал Михаилу Никифоровичу, что сюжет камеи Любовь Николаевны вряд ли можно было назвать легкомысленным. Мне стало казаться, что лицо Эрмитажной психеи напоминает лицо известного нам с ним существа. Не желала ли Любовь Николаевна вызвать у наблюдателей мысли о том, что она, возможно, имела отношение и к миру Эллады, прошла сквозь него, сохранив в себе его отблески и струи. Но все эти соображения о камее Любови Николаевны пришли позже. Позже. А тогда Михаил Никифорович недолго смотрел на камею. Нервничал. Любовь Николаевна снова была рядом с ним. Ему и в голову не приходило, что она могла быть причастна к смерти матери. Смерть матери назначила судьба. Но он желал бы вытравить в себе нежность, с какой он глядел сейчас на Любовь Николаевну, и не мог. Любовь Николаевна осунулась, казалась удрученной и отчаявшейся. «Я устала, Михаил Никифорович», — сказала Любовь Николаевна. «Очень устала». Она открыла глаза. В них стыла тоска. Михаил Никифорович шагнул к ней, но Любовь Николаевна движением руки остановила его порыв. «Я не пришла просить вас, Михаил Никифорович, о чем-либо», — сказала Любовь Николаевна. «Не поймите так, не поймите. Отчего пришла, я сказала. А теперь не найду сил, чтобы встать и уйти. Да еще и жалуюсь вам. Простите. Но мне более некому здесь пожаловаться». Михаил Никифорович подошел к окну, закурил, стоял спиной к Любови Николаевне. Как желал он в последние месяцы, каждый день и каждое мгновение видеть ее. Как скучал без нее. Несмотря на все свои мысленные построения и клятвенные запреты, несмотря на гордость и ревность. Что же ему оставалось делать теперь? Умертвить плоть? Отрубить руку? Но разве это изменило бы что-либо? Нет. Он не знал, как ему жить дальше. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет, услышал Михаил Никифорович. Любовь Николаевна не пропела, а прошептала эти слова. Михаил Никифорович повернулся. «Вот и все объяснение любви», — сказала Любовь Николаевна тихо. «Того, что есть между нею и им, она с ума меня сведет. Отчего? Разве важно?» «Любовь Николаевна», — начал Михаил Никифорович. «Молчите, Михаил Никифорович», — сказала Любовь Николаевна. «Не говорите ничего». Слезы были на глазах Любови Николаевны. И опять Михаил Никифорович смотрел в синее Останкино, курил. Через час и 10 минут он должен был ехать на Курский вокзал. Недвижно простоял этот час Михаил Никифорович у окна. Но происходило и собеседование его и Любови Николаевны. Порой нельзя было понять, говорит ли Любовь Николаевна или она думает, но чувство ее, названные словами или даже не названные, перетекали в Михаила Никифоровича, чаще не требуя ответов. Больше в их беседе случалось молчание. Иногда же произносились или же беззвучно проникали в Михаила Никифоровича слова обрывочные, как бы случайные или внешние, к чему-то невысказываемому, недоступному, истолковать иные из них Михаил Никифорович был не в состоянии. Среди прочего, он услышал о том, что женское начало или женственность вечно ожидали от мужского подвигов. Потому, видно, и кашинский сосуд достался именно останкинским мужчинам. Но эти слова были мимолетные, ветреные, тут же распались. Из других же слов и сигналов Михаил Никифорович мог вывести, что Любовь Николаевна накануне несчастья или обрыва. Да-да. Перед ней обрыв, омут, пропасть, трещина бездонная. И ее ведут к обрыву, и сама она несется к нему. Вновь, как когда-то, он услышал слова о том, что она задумана совершенством, но она грешница, что в ней не может быть спокойствия, что она ищет себя воплощенную и никогда не найдет, что она не может совладать со своей стихией и свободой. Азарт стихии и свободы бывает прекрасен и безрассуден, но сейчас в ней берут верх отчаяние, самоотрицание и даже желание прекратить все. Однако все прекратить никому не дано. Но теперь ей страшно. Страшно за всех. И за себя. То, что создалось в Останкине, и лава растекается в завтра, ей не по нраву. Она не к этому шла, не к этому, ей страшно. И это сейчас не ее. Она бы хотела стать сиделкой, может быть, и в этом ее назначение. Готова без сна быть при самых тяжелых больных, подставлять и выносить судно, тазы с кровью и желчью, снимать гнойные бинты, смазывать пролежни. Сиделкой она готова стать не ради того, чтобы отбелить грехи, и не из смиренной корысти с мыслями об Аллах позже. Она по сути своей сиделка. Но перед ней обрыв. А она желает... и не желает обрыва. Она ведь почти и не жила, хотя и жила долго. Но она устала, утомилась, и ее терзают. Она грешна перед ним, Михаилом Никифоровичем, и не желает что-либо оправдывать или преуменьшать. Но ведь все могло пойти и иначе. Однако не пошло иначе. И теперь в ее жизни много вынужденного. Нет, она ничего не выпрашивает ни у кого, у Михаила Никифоровича в особенности, просто она устала и отчаялась. Ей горько, а сказать об этом некому. «Любовь Николаевна», — опять произнес Михаил Никифорович, — «не надо, Михаил Никифорович», — Любовь Николаевна встала. «Это мне вас надо было бы сейчас приободрить, а не вам меня. Вам ехать на вокзал».